Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Оборотный город. Роман. Читает актер Владимир Шевяков. Часть первая. Иловайский! Не встану, не хочу. Еще с полчасика. Иловайский! Господи, чего ж так орать-то ни свет ни заря? Вчера я лег поздно, зачитался новым французским романом о жизни игривой, но прекрасной крошки Розалинды из монастыря Сен-Мишель-Жерве-де-Блю-Блю. Должно же у дяди быть хоть какое-то сострадание. Иловайский! Ох, от леший, опять горло сорвал. Прошка! А ну, всыпь энтому негоднику 5 плетей от моего имени и волочи сюда за химок, как кутенка. Ну вот. Пошли непрозрачные намеки, склонение посторонних лиц к физическому рукоприкладству, угрозы поркой. На последнем моего дядюшку просто клинит. К врачу его сводить, что ли, или самому втихую подлечить касторкой. А, вставать. Все равно придется. «Ваше благородие!» — дружелюбно прогудел у меня над ухом тяжелый бас моего денщика. «Поднимайте сюжо, а то их превосходительство гневается!» «Эх, Прохор, знал бы ты, где я в такое время вижу моего драгоценного дядюшку!» «Знаю, ваше благородие, умеренно под хвостом, да всего целиком, с сапогами и шпорами». «Да с кусачим норовом!» — ухмыльнулся старый казак, подавая мне полотенце. Я скатился с широкой лавки в сенях. Шагнул к рукомойнику. В осколке зеркала отразилась помятая физиономия молодого человека с заспанным лицом, всклокоченным чубом и тонкими усами. «Боже мой! И это я!» Под глазами круги, морда красная, как с перепою. «Но я ведь и не пил вчера, только читал. Или читал в прихлебку?» «Нет, вряд ли. Конечно, в отличие от большинства станичников, я могу время от времени позволить себе стакан сухого красного. А здесь, в селе, только самогонка. Мне один раз нюхнуть и в хлам, не кантовать, не шевелить, не будить, не взывать к совести. А если встану на ноги, могу быть агрессивным и ничего на утро не помнящим». «Да, кстати, позвольте представиться. Харунжий Илья Иловайский, двоюродный племянник самого генерала Иловайского 12-го, прошедшего уйму войн, украшенного шрамами, увешанного всеми мыслимыми наградами, добрейшей души человека, неизвестно за что получившего в наказание меня». А я, как вы наверняка уже поняли, воплощенный позор семьи. «Вот ведь всем ты хорош, Иловайский!» — частенько говаривал мне дядюшка, вечно величая меня по фамилии. «И красив, и силен, и храбростью не обижен, да токма одна беда. Воевать не любишь. Нет в тебе чистолюбия воинского. Все с книжками носишься, все витаешь где-то в империях». «Ох, лышенька, маэтаж ты моя, нервотрепистая!» «Все так, все честно. Обижаться не на что, ибо меня, потомственного казака, младшую ветвь знаменитого родового древа, офицерская карьера не прельщала абсолютно. Батюшка погиб, отражая крымские набеги. Маменька в одиночку поднимала 4 дочерей и такого неслуха, как я». Ей помогали, но... Я рос болезненным ребенком, отчего рано приобрел страсть к фантазиям и созерцательности. В станицах этого не любят, и хотя мне пришлось научиться стоять за себя, но соседские мальчишки колотили меня почти ежедневно, что и сподобило маменьку, в конце концов, отправить меня, умника, на 18-м году жизни на Дон под суровую опеку дядюшки Василия Дмитрича. И вот уже 3-й год мы с ним попеременно изводили друг дружку. Но сегодняшний день был особенным, хотя бы потому, что раз и навсегда бесповоротно изменил мою судьбу, превратив из простого младшего казачьего офицера в самого настоящего характерника. Но об этом чуть позже, по порядку, а то запросто собьюсь. «Звали, дядюшка?» Я вошел в горницу. «Звал?» Мой героический родственник полулежал на турецкой атаманке, с видимым удовольствием потягивая крепчайший кофе из глиняной кружки. Напиток на любителя, да и порция лошадиная, но старому донцу нравилось. «Звал не то слово. Орал, аки труба ерехонская. Ты, небось, опять лег за полночь. Ох, Илюшка, не будь ты мне родней, хоть и дальнюю, и я б тебя своей рукой по-отечески так мозги через одно место... Тьфу, прости, Господи, мя грешного! Так вот бы и вправил!» «Угу. У нас все в полку вашей рукой через это место так и вправляется!» Тихо буркнул я, но дядя услышал и едва не поперхнулся кофе. «А ну, цыц! Да я тебя, сукин ты сын! Мне, маменьки, так и написать?» «Чего?» — сразу сдулся он, отродясь, не писавший писем. «Ну, что я, сукин сын, что она моя мама и что вы нам родня». Дядя пару минут подумал, молча отхлебнул из кружки, потом сообразил, что к чему, и разорался опять. «Иловайский, не доводи до греха! Я и те не токмо дядька, но и полковой командир. По-свойски не обижу, а по уставу мигом в солдаты лоб забрею. А ну марш! Седлать коня и пулей генералу Чернышову. Получишь от него карту, да какой-то пакет, запечатанный сразу назад. Коль узнаю, что в кабаке задержался, так... Хотя... Чего уж? Лучше б ты по кабакам бегал, а книжонки твои французские до добра не доведут. Как в глаза станичникам смотреть будешь, ежели с похода скорого без единого креста на груди заявишься? Срамота! Чего девкам-то показывать станешь? Ну, видимо, то, что их интересует». Дядя еще раз поперхнулся кофе и, отдышавшись, рявкнул. «Исполняй приказ, хорунжий! Слушаю ваше превосходительство!» Я ловко щелкнул короткими шпорами, развернулся, дошел до двери, слегка замялся на пороге. «Чего подсказать?» — не удержался генерал. «Корень квадратный из 16», — невинно кивнул я. Дядюшка пошел пятнами, а кофе не в то горло. «Вон!» Полностью удовлетворенный своей маленькой победой, я выскочил во двор, на ходу бросив денщику, чтобы готовил коней.